Окна роста. Часть первая. В роста, удачная аббревиатура, наводящая на мысль о росте, развитии, экспансии, он пришел работать в октябре 19 года. В предисловии к сборнику «Грозный смех», составленному в 29-м, но вышедшему лишь 3 года спустя уже посмертно, с обычной своей точностью описывает это. «Моя работа в роста началась так. Я увидел на углу Кузнецкого и Петровки, где теперь Моссельпром, первый вывешенный 2-метровый плакат. Немедленно обратился к заву роста и товарищу Керженцеву, который свел меня с Черемных, одним из лучших работников этого дела. Второе окно мы делали вместе. Дальше пришел Малютин, а потом художники Лавинский, Левин, Брик, Мор, Нюрнберг и другие, Трафаретчики, Шиман, Михайлов, Кушнер и многие еще, фотограф Никитин. Первое время над текстом работал товарищ Грамин. Дальше почти все темы и тексты мои работали еще над текстом Брик, Райт, Вольпин. В таких случаях, отмеченных в книге звездочками, я не твердо помню свое авторство текста. Сейчас, просматривая альбом, я нашел около 400 одних своих окон. В окне от 4 до 12 отдельных плакатов, значит, в среднем этих самых плакатов не менее 3200. Как можно было столько сделать? Вспоминаю, отдыхов не было. Работали в огромной, нетопленной, сводящей морозом, впоследствии выедающей глаза дымом буржуйка мастерской роста. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки, с тем расчетом, что на полене особо не заспишься, а поспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь работать снова». С течением времени мы до того изощрили руку, что могли рисовать сложные рабочие силуэты от пятки с закрытыми глазами, и линия, обрисовав, сливалась с линии. По часам Сухаревки, видневшимся из окна, мы вдруг роем бросались на бумагу, состязались в быстроте наброска, вызывая удивление Джона Рида, Голичера и других заезжих, осматривающих нас, иностранных товарищей и путешественников. От нас требовалась машинная быстрота. Бывало, телеграфное известие о фронтовой победе через 40 минут, час уже висело на улице красочным плакатом. Красочным сказано чересчур шикарно, красок почти не было. Брали любую, чуть размешивали на слюне. Такого темпа этой быстроты требовали характер работы, и от той быстроты взвешивания вестей об опасности и о победе зависело количество новых бойцов. И эта часть общей агитации подымала на фронт. Вне телеграфной пулеметной быстроты этой работы быть не могло. Но мы делали ее не только в полную силу и серьезность наших умений, но революционизировали вкус, подымали квалификацию плакатного искусства, искусство агитации. Если есть вещь, именуемая в рисунке «революционный стиль», это стиль наших окон. Не случайно, что многие из этих работ, рассчитанные на день, пройдя Третьяковскую галерею, выставки Берлина и Парижа, через 10 лет стали вещами настоящего, так называемого, искусства. Михаил Черемных знал Маяковского еще по училищу живописи вояния из отчества. Писал он, как все, ничего футуристического в его этюдах не было. Старый большевик Платон Керженцев в 1918 году познакомился с Черемных, когда тот делал по заказу издательства ВЦИКа «Русскую историю в рисунках». Черемных быстро сообразил, что для вывешивания стенной газеты «Роста», так это сначала называлось, лучше всего подойдут окна магазинов, пустующих ввиду отсутствия товаров. Первое окно было вывешено на углу Мариинского с 1918 года Чернышевского переулка и Тверской в бывшей кондитерской. Маяковский увидел плакат, заинтересовался, пошел к Керженцеву, тот его направил к Черемных, Маяковский его не узнал, и вскоре к ним присоединился карикатурист и декоратор Иван Малютин. Черемных сказал, что лучшим художником «Роста», сильно повлиявшим и на Маяковского, задания им никто не давал, сам понимали, что делать, и это едва ли не единственный случай, когда советская пропаганда делалась без идейного руководства. Плакатов надо было много. Сначала их копировали, чуть не всем, в хут и массам, но получилось плохо, неаккуратно. В 1920 году художник Пэт придумал вырезать трафареты и их рассылать в прочие города, где теперь тоже вывешивали окна. Один трафаретчик, работая иногда вместе с семьей, резал в сутки 25 экземпляров. Эти картонные трафареты расходились по России и по московским точкам, где перерисовывались плакаты, и довольно скоро агитации заклеили всю европейскую Россию. «Мы ни разу, к сожалению, не могли проследить за работой отделения», — вспоминал Черемных. «И переписки регулярной не было. Приезжающие рассказывали, что окна сатиры везде есть, и на фронтах, и на станциях. Их рвали, крутили из них цигарки, но они все прибывали и прибывали». Производительность была бешеная. Черемных рисовал за ночь до 50 плакатов, Маяковский сочинял за день до 80 тем, то есть подписи под картинками. Привлекали всех знакомых карикатуристов и плакатистов. Мора, он впоследствии прославился плакатом «Ты записался добровольцем», Роскина, Нюрнберга, Левина, Лавинского. Маяковский агитировал просто. Только здесь возможна настоящая творческая художественная жизнь. Сейчас надо писать не тоскующих девушек и не лирические пейзажи, а агитационные плакаты. Станковая живопись никому не нужна нынче. Ваши меценаты думают теперь не о Сезанне и Матиссе, а о пшенной крупе и подсолнечном масле. Но о Красной Армии, истекающей на фронтах кровью, картинки сейчас ни к чему». Интересно, что при столь тесной работе, да еще и при регулярных соревнованиях, называвшихся «бегами», когда все бросались рисовать по часам на Сухаревской башне, кто быстрее сделает плакат, Маяковский оставался со всеми на «вы». Он был безусловным лидером в этой команде, хотя Черемных с Малютиным были опытнее и старше. Опоздания не прощались, пунктуальность «Маяка» носила в это время характер прямо болезненный. Однажды Нюрнберг задержался, ему предстояло за ночь написать 25 плакатов. Он заснул и вместо 10 утра принес их к полудню, сославшись на болезнь. Маяковский долго, мрачно и молча смотрел на него, потом буркнул. «Вам, Нюрнберг, разумеется, разрешается болеть. Вы могли даже умереть, это ваше личное дело. Но плакаты должны быть здесь, к 10 часам утра. Ладно, на первый раз прощаю. Деньги нужны, устрою. Ждем кассира. Не уходите». Разумеется, был во всем этом, пусть не в случае самого Маяковского, но на практике большинства ростинских художников элемент материальный, корыстный. Звучит тут оскорбительно, речь шла о простом выживании. Но, во-первых, платили в рост скромно, работа эта считалась низкоквалифицированной, а во-вторых, никакими деньгами нельзя объяснить тот фанатичный энтузиазм, с которым работала как минимум половина из ростинского штата. Тут были и соревнования, и поиск нового языка, и неверие некоторых, Маяковский активно его поддерживал, в прежние формы существования живописи. В роста висел лозунг «Растригли попов, растрижем академиков». Кому нужны пейзажи, кинотюрбортики, кто их купит? Не просто бесполезно, а преступно станковая живопись в дни, когда рабочие изнемогают на фронтах. С Маяковским отчаянно и даже злобно спорили на эту тему Осьмеркин, Лентулов, Попова. Не академики, ничуть, участники бубнового валета, такие же авангардисты, как и он, не желавшие, однако, чтобы всю жизнь загоняли в роста. Сам Маяковский с 1919 по 21 годы почти не пишет лирики, а если случается, все же признается, что заело роста. Нет, сколько бы ни пытались оппоненты сделать из него корыстолюбца, циничного производителя идеологически выдержанной халтуры, такой фанатизм ничем не объяснишь. Эгоизм его другой природы. Более правы те, кто полагает, что к 1919 году Маяковский уперся в тупик. Любовная лирика надоела даже главной, единственной в сущности героине. Ненавистный старый мир рухнул, новый оказался прежде всего страшно равнодушным и редуцированным. Две краски, черное и белое, никаких денег и почти никакой еды. Ничего того, из чего делается лирика, требующая все-таки досуга, воздуха, хоть минимальной беззаботности. Что можно было писать в том году и кто, собственно, писал? Блок замолчал окончательно, Есенин написал одну небольшую поэму, в которой нет ничего нового по сравнению с «Сорокаустом» и «Инонией». Поэму «Пантократор». Пастернак, январь 1919 года, в котором тоже обозначен переход к молчанию или, по крайней мере, к покою. Ахматова почти ничего, или, по крайней мере, ничего нового. У одной Цветаевой романтический творческий взлет. Самая ее среда, ее эпоха, пустота, катастрофа. Никто не направляет, не мешает, свободное падение, и в нем прекрасное гибельное отчаяние. Но и у нее сравнительно мало лирики, в основном драма, выход в новый жанр. Прежняя реальность в 19-м кончилась, новая не народилась. Какая может быть лирика в эпоху военного коммунизма? Ляск, громыхание. Маяковский нашел едва ли не оптимальный выход, то самое долгожданное уличное творчество, выход искусства на улице. Само собой, это было не очень хорошее искусство, и тут проявилось одно из главных его противоречий. Парадокс роста, сказал бы я, если бы это не звучало так двусмысленно. Чем меньше в искусстве будет уличного, тем сильнее оно подействует на улицу. Иначе получается, как в анекдоте, вы токарь, ну так представьте, приходите вы вечером отдохнуть на пляж, а там станки, станки, станки. Чтобы улица услышала обращенные к ней слова, они не должны быть повседневными. И потому самым популярным поэтом начала 20-х становится Пастернак с его принципиальной непонятностью и отсутствием стремления к ней. Стремление к понятности он называл грехов, тем и вариаций. В общем, клеветал на себя, приписывая себе желание простоты. Окна вызывали у зрителя любопытство и насмешку, иногда раздражение. Но весь этот поток текстов и карикатур никого не мог переубедить или разагитировать. Да и вообще результаты любой агитации процентов на 90 определяются изначальной позицией зрителя, к чему он внутренне готов, то и воспринимает. Но что это такое в самом деле? Половицей я хожу, другая выгибается, кулаки меня клянут, бедный улыбается. Или путь твой будет гладок и чист, если на месте стоит чекист. Или что делать, чтобы сытому быть, Врангеля бить? Что делать, чтобы с топливом быть, Врангеля бить? Что делать, чтобы одетому быть, Врангеля бить? Или товарищи, крестьяне бывают разные. Есть крестьяне, бедняки-пролетарии. Есть середняк, крестьянин, а есть кулак-буржуй. Коммунисты – друзья крестьянина-пролетария, друзья середняка. Только с кулаками их не примиришь никак. Этих мироедов, доведших крестьян до сумы, из каждой деревни гоним мы. Народу перейдут поля и леса, народу трудовому скот перейдет. Народу трудовому горы машин, сей, жни, паши. Горы добра трудящимся давая, зацветет земля республики трудовая. Бывало там смешное? Почему нет? Я ему все люди, братья, а он и братьев будут драть я. Ну, конечно, ни с сатириковской лирикой, ни с мистерией Буф никакого сравнения. Сказано же, военный коммунизм. Ни жиров, ни белков, ни сахара, ни природы. Сон на бревне и 80 тем в день. Предъявлять эстетические требования к окнам все равно, что смотреть на канатоходца, который, идя на 50-метровой высоте, играет на скрипке и патетически замечать. Ну, не ойстрах.